Под колеса убегала абсолютно пустынная дорога, без разметки, по краям которой тянулся беспросветно темный лес, и который освещали исключительно цепочки таких же, как на стоянке светящихся столбиков, обозначающих края дороги. Ни тебе деревенек, ни одиноко стоящих домов, ни уж тем паче фонарных столбов в 5 метрах по обе стороны сплошной мрак. И, кстати, встречных машин тоже не попадалось. Даже вдали не видно ничего, ни малейшего огонечка, и не скажешь, что совсем близко боевая летающая машина практически в упор расстреливает обезумевшую от ужаса толпу в маскарадных костюмах. — Куда мы едем? — Не знаю, — бросила Лана. — В город. Надо же сообщить. Ее голос дрогнул, и Сварог поспешно сменил тему. — Правильно. — И кто, по-твоему, меня подослал? — У привратника много врагов, — ответила криво усмехнувшись Лана. — Было. — А я, если ты еще не запамятовал, была его любовницей. И она запнулась. Тогда Сварог выстрелил наугад. — Считаешь, господин? — И меня подослал. И промазал. Лана хохотнула совсем по-мужски. — Господин, и этот мешок с дерьмом пополам с деньгами. Ты что? Купить всю область на это у него хитрости хватит, но кого-нибудь подослать, не смеши меня. И снова в салоне повисла тишина. Шуршали колеса, летела навстречу дорога, маслянисто блестящая в свете фар. «Насколько я понимаю, — себе под нос проговорил Сварог, — все ждали, что господин И прибудет именно на этой, — он покрутил пальцем перед лицом, изображая пропеллер, — летающей машине. Так? Ну? Но вместо господина И к встречающему людям прилетело много-много маленьких смертей, именно из той самой летающей машины. И что эти люди должны были подумать?» Лана недоверчиво покосилась на него. — Так ты действительно ничего не знаешь? — Это смотря с какой стороны посмотреть, — загадочно ответил Сварог. — Хотя, вполне вероятно, мое знание основано на точке зрения совершенно другой стороны, — и добавил, — у меня, видишь ли, свои весьма особенные источники информации. — Нет, не может быть, — тряхнул волосами Лана, его не слушая. — Зачем? Все документы подписаны, даже в столице дали добро. Привратник проиграл конкурс, а господин И получил, что хотел. Заповедник теперь его? Зачем же ему убивать побежденного соперника? Да еще толпу гостей, приглашенных аккурат по поводу подписания документов, да еще таким громоздким способом. Так, еще и заповедник какой-то. Сварог поразмыслил малость, вспоминая труп седогривого в луже растекающейся крови, и промолчал. Бездумно уставился на дорогу. А что он мог сказать? Только одно. Его величество влипло в очередной раз, оказавшись в центре неких политических игрищ. Не по себе становится такой езды. Впрочем, если знаешь, куда едешь, если уверен, что за следующим поворотом будет новый поворот, а уж за ним все непременно откроется заправочная станция, вся в свете электрических огней, тогда жить, конечно, легче. А вот когда ты пришлый и чужой, и вообще не понимаешь, где ты, кто ты, и с какой стати тебя принимают смочить с воздуха, а тут тебя еще заносит на пустой ночной тракт, то согласитесь... Охватывает жутковатые ощущения, и невольно закрадываются и вовсе уж странноватые, отдающие гнилой метафизикой мысли, а не навсегда ли это? Вот так и будешь ехать, ехать, и ничего в жизни уж не будет, кроме этого мрака и бесконечной дороги. — А мне нравится, — неожиданно громко и не впопад сказала Лана, словно прочитав его мысли, — нравится гонять ночами на этой колымаге. Через каждые 5 шагов никто не перебегает дорогу. Не прут напролом жирные уроды с маяками. А попробовали бы они сейчас замаячить сзади. Даже в догонялки играть бы с ними не стало. Кишка у ребят тонка. Да и вообще, в кои-то веки здесь, на трассе, можно отдохнуть от людей. Это мельтешат, мельтешат перед глазами целыми днями. Чего-то все хотят, чего-то требуют. Чего-то им всем надо, чего-то у них у всех свербит. А тут втапливаешь газ, врубаешь на чанджере что-нибудь такое, что-нибудь типа «мюс», любишь «мюс»? — Не знаю. Сорок честно пожал плечами. — Ну да, не слышал никогда, — утвердительно хмыкнула Лана. — Это почему уже? Враз насторожился Сварог. — Ну... Она бросила быстрый взгляд на спутника и тут же снова вернулась к дороге. — Ну, из возраста исходя. — Коллективчик-то молодежный. А какая же ты молодежь? — Да, это точно. — Не молодежь я, — вздохнул Сварог. Потом неожиданно сказал. — Не нервничай, Лана, все уже позади. — С чего ты взял, что я нервничаю? — Говоришь без умолку, — честно ответил Сварог. — Верный признак. Ты мне вот что лучше скажи. У тебя нет с собой дорожной карты? — Зачем? — в свою очередь насторожилась Лана. — Затем, чтобы хоть какое-то представление составить о мире, в котором ты обитаешь, хотя бы об одном куске этого мира, — мог ответить Сварог, но ответил по-другому. — На всякий случай. Хочу посмотреть проселочные лесные дороги, объезды, ближайшие населенные пункты и все такое прочее. Да скоро уж в городе будем. Хотя там погляди, она кивнула на то место в приборной доске, где у нормальных машин располагается бардачок. Вроде был атлас, но ничего не обещаю.